Полковник Грицов положил перед Павлом Алексеевичем текст полученного сообщения. О преобразовании 2-го и 3-го кавкорпусов и 78-й стрелковой дивизии в гвардейские части. За проявленную отвагу в боях с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество и героизм личного состава 2-го и 3-го кавалерийских корпусов и 78-й стрелковой дивизии ставкой Верховного командования преобразованы: а. 2-й кавалерийский корпус в 1-й кавалерийский корпус. Командир корпуса генерал-майор Белов Павел Алексеевич. Б. 5-я кавалерийская дивизия в 1-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. Командир дивизии генерал-майор Баранов Виктор Кириллович. В. 9-я кавалерийская дивизия во 2-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. Командир дивизии полковник Осликовский Николай Сергеевич. Над плечом Белова горячо дышал вернувшийся в комнату комиссар. Локтем Щелоковский легонько толкнул генерала. Теперь никак нельзя в грязь лицом. Я разошлю сейчас в полки, в эскадроны всех политработников. Пусть до каждого бойца донесут новость, чтобы даже в боевом охранении знали. Точно, кивнул Белов. Офицеры, которые повезут в части приказа наступления, возьмут с собой текст постановления. Утром мы пойдем в атаку гвардейцами. Я, возвращаясь в Каширу, поздравлю Баранова, если будет возможность, соберу небольшой митинг. К утру окреп мороз. На командном пункте было так холодно, что Белов выходил на улицу поразмяться и разогреться. В безветрии далеко разносился хруст шагов. Ломались под сапогами сухие и твердые, как песок, снежинки. С резким скрипом ехали где-то внизу в городе подводы. Запахло теплым дымком. В каком-то доме хозяйка затопила печь. Война войной, а суп варить надо. Сейчас немцы, наверное, встают. Поеживаясь, выбегают из хат, кутаются в шинели, в русские полушубки. Повара готовят кофе. Водители танков и автомашин отогревают горячей водой двигатели, а на артиллерийских позициях выкладывают возле орудий снаряды, расчеты готовятся открыть огонь. У немцев все расписано до минуты. «Привычка к порядку», — усмехнулся Павел Алексеевич. Взглянул на часы, но порядка у них сегодня не будет. Пора начинать. Обвальный грохот смел предрассветную тишину. Батареи 1-й гвардейской кавдивизии ударили по целям, которые разведали за ночь. Снаряды сыпались на позиции немецких артиллеристов, на скопление автомашин, на пехоту возле кухонь, получавшую кофе. Полчаса напряженно работали пушкари. Немецкие артиллеристы начали отвечать им, дуэль усиливалась. И вдруг яркое пламя полыхнуло над городом, накрыло его багровым пологом. Это дал залп 3 дивизиона «Катюш». Сразу стало тихо, артиллерия смолкла. Ухо различало теперь отдаленный треск пулеметов, который после оглушительной канонады казался слабым и бесполезным. Белов взял телефонную трубку. «Ну, Виктор Кириллович, двинулись!» — возбужденно прохрипел Баранов. «Пошла наша гвардия!» По радостно задорному голосу командира дивизии Павел Алексеевич понял, что Баранов находится в том приподнятом состоянии, когда человеку не страшны сложные ситуации. Сейчас Баранов в напряженной работе, в привычной стихии. Пусть действует. «Михайлов», — позвал Павел Алексеевич, — «здесь?» Завтрак неплохо бы сообразить, потом некогда будет. Павел Алексеевич ел медленно, стараясь скоротать те томительные минуты, которые всегда бывают в начале операции. Весь войсковой организм приведен в действие, события нарастают, а результаты еще не ясны. Рано делать выводы и принимать решения. Прошел час, не принесший никаких новостей. Но вот генералу стали поступать доклады и донесения из штаба Баранова, от командиров полков, от разведчиков и наблюдателей. Павел Алексеевич начал вживаться в развернувшийся бой. Неожиданный огонь артиллерии и «Катюш» на некоторое время ошеломил гитлеровцев. Этим воспользовались подполковники Данилин и Князев. Едва стихла артподготовка, они подняли своих людей, сами пошли вперед и ворвались в деревню Мицкое. Немцы отошли. Оба полка, 96-й Белозерский и 160-й Камышинский, попытались сходу атаковать Пятницу, где фашисты сосредоточили основные свои силы. Однако спешенных кавалеристов остановила непроходимая огневая завеса. Открыли беглый огонь сразу 7 вражеских батарей. С окраины Пятницы из деревень Верзилова и Дуделова строчили по наступающим десятки пулеметов. Полки залегли, укрылись во вражках. Едва рассвело, появились немецкие самолеты. Белову нечем было отогнать их. Фашистские пилоты действовали спокойно и нагло. Сверху им отчетливо видны были группы бойцов на фоне свежего снега. Высыпав бомбы, летчики бросали свои машины в пике, секли из пулеметов боевые порядки. И все же эскадроны, хоть и медленно, продолжали продвигаться. Укрываясь среди кустов в ложбинках, в промоинах, бойцы все ближе подходили к немецким позициям. Спешенных конников поддерживали минометчики и дивизионная артиллерия. Давление на противника не ослабевало. Враг вынужден был обороняться, а это главное. Первая часть замысла удалась полностью. Карты противника спутаны. Немецким генералам нужно разобраться в обстановке, наметить новый план действий, отдать новый приказ. Однако Павел Алексеевич понимал, враг ошеломлен, но не сломлен, сил у него много. Успеха при лобовом наступлении добиться невозможно. Удача может быть только на флангах. Но фланги не радовали. Справа, в районе Иванькова, 112-я танковая дивизия не смогла выполнить приказ о наступлении. Утром танкисты долго раскачивались, и враг опередил их. Теперь они с трудом отражали атаки 4-й танковой дивизии немцев, не помышляя о том, чтобы идти вперед. На левом фланге 2-я гвардейская кавдивизия Осликовского вступила в бой прямо с марша. Люди были утомлены. Отстала почти вся техника. И все же Осликовский давил на противника, отвлекая на себя часть его сил. Оставив у себя в тылу железнодорожный узел ожерелья, кавалеристы оттеснили вражеский батальон с 15 танками. А советских танков, выделенных на помощь корпусу, до сих пор не было. Застряли где-то в пути. Надо послать в Зарайск надежного, энергичного человека, который сможет поторопить танковые подразделения и решительно использовать их. Кого направить туда? Самая подходящая кандидатура – полковник Грицов. У него хватит воли двинуть вперед людей, не спешивших в бой. Он сам участвовал в разработке плана операции, знает, как важен успех на фланге. Разговор с Грицовым занял несколько минут. Михаил Дмитриевич понял все с первых же слов. «Танкисты должны выступить сегодня», — напутствовал его генерал, — «хотя бы частью сил, но непременно сегодня». Чтобы не терять времени, Грицов рискнул подняться в воздух на У-2. Летчик опытный, проскользнет низко над землей, ныряя во враги. И вот звонок из Зарайска. Не прошло и 2 часов, а Михаил Дмитриевич уже на месте, в курсе всех дел. Докладывал быстро и, как всегда, обстоятельно, с точными цифрами. Главная новость. На железнодорожную станцию прибыли 2 отдельных танковых батальона, которые обещал верховный главнокомандующий. Всего в них 46 танков, но в строю пока 18 легких машин. У КВ и Т-34 мелкие неисправности, их устраняют на месте. Кириченко подтянул машины? Еще нет. Михаил Дмитриевич, начинайте с тем, что у вас в руках. Подчините себе мотострелковый батальон и немедленно вперед. Держите связь со Сликовским. Усиливайте свой отряд за счет прибывающих и отремонтированных машин. Будет выполнено. Среди танкистов наверняка много новичков и тех, кто только отступал. Они боятся, не знают своих сил и возможностей. Сломайте этот психологический барьер. Для начала нужен успех, хоть маленький, но обязательно.